смотрите цикл «Мысли во время чумы». Сегодня я хотел поговорить о философской проблематике, связанной с эпидемией коронавируса. Мы говорили уже о том, что с точки зрения Хайдеггера дазайн человека определяется отношением к смерти. Соответственно, вот в эпоху пандемии, в эпоху эпидемии, смерть, которая приходит к нам и оказывается в непосредственной близости с нами, как бы входит в зону нашего внимания, становится активным фактором нашего присутствия, с точки зрения экзистенциальной философии, это повышает остроту нашего присутствия в мире. То есть наш дазайн в этой ситуации пробуждается к самому себе, то есть он приходит в фиксации. Обычно, когда смерть выносится за скобки, то этот дазайн растягается, он разбрасывается, он рассеивается, и он забывает о своей конечности и забывает таким образом о самом себе. Вместо него включается режим отчужденного дасмана, когда ман дэнгт, ман дрингт, то есть тренд, трингт, и, собственно, когда вместо того, что говорится «я», например, «думаю» или «я пью», говорится «пьется», «думается», «ест», «доестся», «спать», «доспится». И, как говорил Псой Короленко, на самом деле вот «досман» – это тот, кто делает все это, ест, спит, думает, присутствует, двигается, ходит, наслаждается или грустит, когда нас нет. Это мы думаем, что это мы, а на самом деле это досман, то есть некто, нечто, не совпадающее ни с тем, ни с кем конкретно, а тот думает или ест, и спится ему, и падается ему, или встается ему, а он вот такой вот существует сквозь нас. Это когда смерти нет, когда смерть становится близкой к нам, мы как бы встряхиваемся от этого. Больше уже мы не согласны уже там мандэнгт, мантрингт. То есть нам нужно, чтобы это были мы, потому что смерть близко, она где-то стоит за дверью или уже там лезет в окно. И в этой ситуации нас уже не удовлетворяет, что дасман делает это за нас, и мы начинаем делать это сами. Может быть, это последний раз, когда мы думаем, последний момент, когда мы пьем, едим, смотрим, гуляем, движемся, говорим, дышим и так далее. Соответственно, с точки зрения экзистенциальной философии, с точки зрения Хайдеггера, такое существование перед лицом смерти более аутентично, более подлинно, айденное, подлинное, собственное. Оно в этот момент наше присутствие в мире становится нашим, потому что до этого это не наше, это дасмана присутствие. Когда смерть приходит к нам или становится близко к нам, мы начинаем по-настоящему воспринимать это дыхание как наше, это мышление как наше, это чувство как наше. То есть мы приходим, возвращаемся к своему дазайну. Но и здесь есть определенная точка бифуркации. Вот это, на это я предлагаю сосредоточиться. Итак, когда мы в эпоху пандемии, распространения коронавируса, сталкиваемся со смертью, казалось бы, исходя из того, что говорил раньше, мы уже переходим в режим аутентичный. То есть мы, по крайней мере, уходим от дасмана, мы приближаемся к себе, мы уже не можем не замечать эту смерть, растекаться по жизни вот такими фрагментами, струйками. Мы собираемся, мы концентрируемся, мы как животное, испуганное или наоборот, стремящееся напасть на жертву, готовы к прыжку в любой момент, мы концентрированы, мы становимся плотными. Наше присутствие в мире приобретает некоторую впервые такую внимательность и готовность, некую собранность, потому что смерть рядом, и это уже не шутки. Но и в этом случае есть две стратегии. Даже когда смерть рядом и уже нельзя ее не замечать, человек все-таки, дизайн точнее, наше бытие в мире, может использовать две стратегии в этой ситуации. Вот об этом я хочу поговорить. Это стратегия, потому что когда мы подходим к смерти, мы испытываем ужас, страх, некий трепет внутренний. То есть мы начинаем дрожать. Интересно, что даже само понятие дрожи, оно осмыслялось в религиозном опыте с двух сторон. Вот есть дрожь как землетрясение, которое начинается снизу. Это такая материальная дрожь. А есть дрожь, которые приходят от богов небес, от Зевса, от Аполлона, когда дрожь начинается с дрожи деревьев священного лавра или священного дуба в святилище Зевса в Додоне, когда присутствие божества начинается с легкого, почти незаметного дрожания листвы на священном дереве. Это дрожь сверху. Поэтому, несмотря на то, что присутствие смерти, присутствие сакральности, присутствие того, что принципиально выше нас и отменяет нас, как нас самих, в нашем таком приземленном, усредненном виде, оно может прийти снизу, и оно может прийти сверху. Оно может быть чрезвычайно тяжелым и таким подземным, как землетрясение, и может быть очень тонким, как Эпифания Зевса или Аполлона, когда эта дрожь начинается сверху. Если мы применим это к экзистенциальным категориям, Хайдеггер разделяет две формы отношения к смерти. Одну из них он называет страх, фурхт, а другую ужас, ангст. Вот между этими двумя моделями отношения к смерти и происходит фундаментальный выбор, entscheidung, принципиальное решение человека экзистировать, или дизайна точнее, то есть еще глубже, чем человека, то есть то, что в нас является корнем человечества, как экзистировать дальше, как существовать дальше, аутентично или неаутентично. Когда смерть есть, уже есть нечто аутентичное, уже мы, в общем, вынуждены отвечать на самый главный вопрос, но мы можем ответить на него двояко. И здесь как раз и происходит принципиальная точка бифуркации. Это очень важно. Когда я и многие философы сейчас, не так уж многие, но постепенно начинают втягиваться в осмысление пандемии и говорить о философии чумы, мы как раз хотим сказать, что это некий шанс. Это фундаментальный шанс для человека что-то изменить. Я получаю много вопросов. Ну в чем же этот шанс? Ну расскажите, мы тоже чувствуем, что что-то здесь есть. Ну как его реализовать? Вот поэтому я и хочу сказать, что этот шанс заключается с точки зрения Хайдеггера в том, чтобы мы восприняли смерть через ужас, через ангст, а не через фурхт, а не через страх. Что это значит? В чем же здесь различие между ужасом и страхом? Здесь не только есть различие, в этом есть глубокая метафизическая оппозиция. Когда мы сталкиваемся со смертью, мы можем повернуться к ней лицом, это будет ангст или ужас, и можем повернуться к ней спиной, и тогда это будет фурхт. Вот если мы повернемся к смерти спиной, то от того страха, который она внушает, мы побежим. И вот бежать от смерти, это уже все равно это неплохо, это лучше, чем вообще о ней никогда не думать. Столкнувшись с ней, повернувшись к ней спиной и попытавшись, и собравшись со всеми усилиями, чтобы выжить, чтобы отпрыгнуть от смерти, чтобы спасти себя, близких и других, вот это стремление избежать этой конечности, которая внесет в себе смерть, это уже неплохо, но это метафизический провал. То есть тот, кто поворачивается к смерти спиной, и тот, кто от нее бежит, и тот, кто пытается от нее ускользнуть, выжить, спастись и спасти даже других, здесь не только речь об эгоизме, речь идет именно об отношении к смерти. Кто воспринимает смерть как фундаментальнейшую угрозу и стремится ее избежать, этой угрозы, тот не делает важнейшего выбора, который открывается в чуме. То есть тот, в общем-то, на самом деле воспринимает чуму как объект и одновременно себя делает объектом, который лишь спасается от чумы. Фактически это проигрыш. Значит, чума победила, значит, смерть оказалась сильнее. Но есть еще и другой подход, потому что когда человек начинает бежать от смерти, он бежит от самого себя. Он бежит в страхе от обнаружение собственной границы, собственной причины, собственной темной, неразличимой, пугающей его метафизической бездны. И другое отношение, другой выбор – это повернуться к смерти лицом, посмотреть ей в глаза, не спешить бежать от нее, вот сопоставить, соотнестись себя с ней, поглядеть на нее, попытаться в этой тьме, в этом кошмаре, в этом ужасе, в этой бездне что-то различить. Какую-то надпись, какой-то знак, который написан черным по черному. Увидеть нечто еще более черное в этой бездне. Распознать лучи ночи, которые говорят внутри смерти. Это очень трудная и сложная операция. Но это означает возврат к тому, что Хайдеггер называл «Selbstdasein». То есть самость Дазайна. Это мы сами. И когда мы видим в смерти, которую приносит пандемия, образ нас самих, нашей внутренней тайной глубины, то мы входим в режим ангст, в режим ужаса, и тогда смерть становится не просто объектом, который внушает нам панику, а она становится субъектом, мы вступаем с ней в диалог. И мы утверждаем себя как субъекты перед ее лицом. Мы обмениваемся именно статусом субъектности друг с другом. И здесь неважно, умрем мы или нет. На самом деле, может умереть в этом повороте любой. И тот, кто бежит, его смерть может настигнуть. И тот, кто стоит и смотрит на нее глаза в глаза. Речь не идет о том, как лучше ускользнуть от нее. А речь идет о том, как правильно понять послание, метафизический месседж, некую весть чумы, весть смерти. Речь идет именно о философском движении, а не о, биологическом, гигиеническом или физическом спасении или выздоровлении. Теперь можно применить этот дуализм отношения к смерти, вот эту развилку внутри философии чумы, и к другим уровням философии. Ну, например, если применить то же самое к феноменологии духа Гегеля, к той части, где речь идет о появлении раба и господина, то мы сталкиваемся вот ровно с той же самой ситуацией. Гегель описывает возникновение, метафизическое возникновение, момент метафизического возникновения раба и господина исключительно в отношении к смерти. Когда человек сталкивается со смертью, у него есть два выбора, говорит Гегель. Либо вступить в битву со смертью, но это означает рискнуть. Либо броситься от нее в запуски. Тогда это означает убежать от этого риска. Собственно говоря, смотрите, на совершенно другом уровне, в другом контексте мы имеем дело ангст и фурхт. Мы имеем дело с выбором между страхом и ужасом. И по Гегелю здесь и происходит разделение между рабом и господином. Кто такой господин по Гегелю? Это тот, кто смотрит смерти в глаза, тот, кто принимает ее вызов и вступает со смертью в неравную, всегда в неравную битву. В битву за бессмертие. А кто такой раб по Гегелю? Это тот, кто готов потерять свободу и потерять достоинство, но спасти свою жизнь. Господин приносит свою жизнь на алтарь этого риска. Он не готов бежать, он рискует. Он вступает со смертью в битву. И тем самым он делает себя объектом этой смерти. Кто такой раб? Тот, кто не выдерживает этого напряжения и готов утратить все, включая свободу, лишь бы не сталкиваться со смертью лицом к лицу. Там дальше Гегель потрясающе говорит. Да, конечно, господин не приобретает бессмертие, но зато он приобретает раба. Раб оказывается в его владении именно потому, что со смертью столкнулся господин. Ну, если мы применим эту метафизическую модель к этносоциологической истории, то мы видим, что так, собственно, и происходило формирование государства. Воинское сословие, часто очень приходившее со стороны, готовое умирать и убивать, получало вот за эту готовность, получало аграрные, мирные, трудовые общества, которые, в общем, оказываются у них под их властью. Собственно говоря, так и происходит формирование государства, так и происходит формирование высшего сословия. Те, кто готовы рисковать, те, кто несут метафизический ангст, то есть А ужас тех, кто бросает вызов смерти, становится господами, а те, кто уходит от этого, становятся их рабами. Соответственно, таким образом, чума – это момент или смерть, или риск, или часто война, или экстраординарная ситуация. Это способ определить, кто господин, а кто раб. Тот, кто готов рисковать с собой, тот, кто поворачивается к смерти лицом к лицу, вот тот господин. Тот, кто убегает, вот тот и есть раб. И никак иначе. Смелый раб, готовый жертвовать с собой, имеющий собственное достоинство, он уже не раб, он господин. А трусливый господин, который думает, что его чиновничьи заслуги, его брюхо, воровство и подлость защитит его от неминуемой смерти. Вот сегодня коронавирус показывает нам, что он не знает границ, что он разрушает искусственные социальные модели, что он приходит и к простым людям, и к непростым людям с одинаковой ясностью. И каждый должен дать на это ответ. И тот, кто, и если человек, который принадлежит к сегодняшней элите, бежит от коронавируса, он оказывается рабом. А если простой человек смотрит коронавирусу глаза в глаза, он становится господином. Так происходит новое утверждение элит. И всякая чрезвычайная ситуация как раз и создает новый класс господ и новый класс рабов. Это второе размышление об экзистенциальной метафизической миссии чумы. И третий момент, христианский, можно обратить внимание, и сейчас он тоже становится очень важным. Конечно, сразу, как только коронавирус пришел, оказалось, что современные религиозные люди в большинстве своем не являются таковыми, потому что для них указание эпидемиологов или запрет каких-то социальных служб внезапно становится гораздо более важным, чем требования их собственной веры. Так, в общем, вера и проверяется. И это о многом говорит. Но давайте посмотрим, что такое для религиозного человека, ну, христианина, возьмем нашу религию, мою религию, многих, всех русских людей религию, христианство, православие. Что нам наша вера, наша религия говорит о душе и смерти? Она говорит нам, что наша душа бессмертна, что, находясь в теле, она пребывает на очень маленькой части, бесконечно маленькой части своего существования, своего бытия, и что самое важное, самое главное, находится за пределами. В зависимости от того, как мы проживем этот краткий миг земной жизни, вот тем самым и будет определяться наша большая, очень долгая, несопоставимо более важная, значимая и насыщенная событиями жизнь по ту сторону могилы. Соответственно, сталкиваясь со смертью, мы сталкиваемся с собственной душой, мы сталкиваемся с тем, что мы должны сделать в этой жизни, мы сталкиваемся с заповедями, мы сталкиваемся с Христом, потому что если Христос не умер, если он не преодолел смерть, если он не пострадал для нас, то он становится непонятной фигурой, он теряет свой смысл. И вот сейчас на грани смерти, сталкиваясь с ее близостью, мы только и можем по-настоящему осмыслить и жертву Христа, и то значение, которым она обладает для нас сегодняшних, для нас живущих. Все его заповеди, все его действия, все его слова, все его жесты, все это для нас, о нас и про нас, про нашу бессмертную душу. И если мы выбираем мнение каких-то случайных, абсолютно выживших из ума политических или социальных институтов и считаем, что наша религия – это более второстепенная, более конвенциональная, больше условность, чем их какие-то постановления, значит, мы сами определяем цену и нашей вере, и нашей церкви, и нашему Богу. Конечно, никогда никого нельзя слушать, кроме нашего сердца, кроме священства, кроме нашей церкви, относительно того, как христианин должен вести себя в этих сложных испытаниях. Потому что перед лицом смерти имеет значение только наша вера, и больше ничего. Только наши действия, только наша преданность Христу, только наша вера и только наша любовь к Нему, к Богу и к ближним, то есть к христианам. И вот здесь как раз это возможность испытания. Вот он, наш страшный суд. Что там ждать трубы? Вот эта труба ангельская звучит сейчас. Она звучит в условиях чумы, в условиях коронавируса. Она говорит: вы кто? Христиане? Сюда. там, не христиане, не верующие, куда-то в другое место. И мы призваны перед лицом смерти утвердить достоинство нашей христианской души. Это наш, именно наш зов. И снова тот, кто смотрит смерти в лицо, тот для того оживает подвиг Христа, оживает содержание символа веры, оживает Евангелие. Оно звучит уже прямо нам, прямо в сердце. Все понятно, и старославянский становится абсолютно понятным. Каждая буква Евангелия и Христовых слов и Христовых дел становится нам внятным, потому что это для души и сказано. А душа – это то, что просыпается тогда, когда приближается смерть. То есть ангст – это единственное состояние, ужас, в котором можно слушать Евангелие, и нужно слушать Евангелие. И это не противоположность любви, этот ужас. На самом деле это страх Божий, это начало, корень всех благих, как говорит наша религия. Это тот страх Божий, с которого и начинается воцерковление полноценное нашей души. Смерть – это то, что лежит на весах нашего существования. Это то, каким образом наша душа активируется. Обычно она спит, или как вот эти нерадивые девы, просыпая приход жениха. Коронавирус, эпидемия, чума – это репетиция брачного прихода Христа. Это он стоит и толкет, как говорится в Евангелии. Он стучит нам в дверь. И мы не слышим этого стука, когда мы развлекаемся. А когда вот мы понимаем, что вот уже недалеко и последний вздох, вот тут для нас его стук, тут для нас его присутствие становится принципиальным. Поэтому нет ничего более христианского, чем пандемия. Ничего более душеспасительного, здравого, пробуждающего, просветляющего нас, чем те сложные испытания, в которых мы находимся. Итак, мы рассмотрели три уровня метафизики чумы: экзистенциальный, философский, гегельянский и христианский. И мне кажется, что вот об этом можно говорить много, думать об этом надо каждому, но мы, на мой взгляд, нащупали точку входа в метафизику чумы, и я думаю, что к этому и стоит возвращаться, об этом стоит думать, и на этом нам следует остановиться. Всего доброго. Thank you.